Устроение Зеленецкой обители. Преподобный Мартирий радостно водворился на Зеленом острове. Он устроил для жительства малую хижинку и часовню. Молитвенные его подвиги, слезы, пост, ночные бдения и труды не могли укрыться от людей. Окрестные жители вскоре узнали о преподобном и начали посещать его, чтобы послушать его поучения. Иные желали оставаться с ним и принимали ангельский образ. Так положено было основание Троицкого Зеленецкого монастыря. Каковое название получил монастырь от местности, где устроен, выделяющийся среди топей и лесов, как прекрасный зеленый остров. Вскоре по водворении здесь преподобного мартирия пришел к нему и вышеупомянутый Иосиф и рассказал, что видел всей пустыне огненный столб, достигающий чудесно до неба, а из столба — подобие простертой человеческой руки, испускающей огненные искры. При этом Иосиф просил прощения в том, что, будучи болен, обещал подать в обитель хлеба, но, исцелившись, не исполнил, подумав, что Господь, а не он, мартирий, его исцелил. Напротив того, как он предвозвестил ему о смерти его дочери и о гибели вала, так и исполнилось. Хотя тоже, по его словам, Господь за это и наградил его изобилием. Но все же Господь, а не он, требующий, как и мы, пропитания. И вот, обуреваемый этими лукавыми мыслями, он и увидел страшное явление огненного столба. Сказав все это, Иосиф отдал хлеба гораздо более обещанного, и в последующее время оставался самым усердным почитателем угодника, посещал его часто и приносил ему все потребное. Между тем, братство новоустроенной обители стало умножаться. Преподобный мартирий, видя тесноту часовни при отправлении богослужения, построил малую церковь во имя Живоначальной Троицы и перенес в нее со своим учеником Гурием две иконы, с которыми никогда не расставался: Пресвятые Троицы и Богоматерь Тихвинскую. Когда выходили из нового храма, инок Гурий увидел на небе крест, сияющий над церковным крестом, во знаменование присущей здесь благодати Божьей. Слава о подвигах преподобного мартирия распространялась повсюду и достигла даже Великого Новгорода и других городов. Известный по своей благотворительности, богатый и именитый гражданин новгородский Федор Сырков, узнав о преподобном, послал к нему обильные вклады на сооружение деревянной церкви во имя Благовещения Пресвятые Богородицы, с трапезную деревянную, каковая вскоре и была воздвигнута заботами преподобного. В Песцовой книге за 1582 год читаем: в Михайловском погосте на Ладожском пороге монастырь, называемый Зеленая пустынь, на острове, вновь строится в Черном лесу. В монастыре церковь Живоначальной Троицы, другая церковь Благовещения с трапезою, обе деревянные, в монастыре игумен Мартирий и 12 старцев. Ограда вокруг монастыря деревянная. За монастырем двор коров и конюшенный. Пашни нет.